Глава 145. Смерть и дезориентация. И он прав, это больно. Потому что он хватает мою ногу и сдергивает ее с пронзившего ее шипа. Прежде чем на моих устах замирает вопль, он кричит Джексону и подбрасывает меня в воздух, как мешок картошки. Я понимаю, почему он так поступил. Я не могу превратиться в камень, потому что мне слишком больно. Но Хадсону было необходимо сбросить меня со спины чудовища до того, как его прыжки скинут меня туда, где он не сможет контролировать мое приземление. Сильные руки Джексона подхватывают меня. Он переносится так далеко от чудовища, как только возможно, и опускает меня на пол. Я частично меняю обличье, чтобы остановить кровь, но у меня кружится голова. Я оглядываюсь по сторонам, ожидая, что Хадсон перенесется ко мне. Но он этого не делает. Он по-прежнему сидит на шипастой спине зверя. Он прыгает, переворачивается в воздухе и хватается за руну, застрявшую в боку зверя. И у меня перехватывает дыхание, когда я смотрю, как моя пара висит на его боку, а затем падает с руной в руке. Чудовище ревет, сразу же уменьшается до своих нормальных размеров, и я вздыхаю с облегчением. Да, оно по-прежнему огромное, размером с самую большую фуру. Но теперь оно все-таки меньше, чем многоквартирный дом. Хадсон приземляется на пол и тотчас переносится ко мне. «Ты можешь остаться здесь на какое-то время?» — спрашивает он, тяжело дыша. «Попытайся отдохнуть, а я не дам этой твари приблизиться к тебе». Я смотрю на него, словно говоря, «Ты что, шутишь?» «Это я не дам ей приблизиться ко мне!» Говорю я ему, и, взявшись за мою платиновую нить, превращаюсь в сплошной камень, чтобы моя рана могла немного затянуться. Затем я снова превращаюсь в человека, и хотя теперь мне не под силу бегать так же быстро, как несколько минут назад, я все же готова снова броситься в бой. Я вижу, как члены Ордена переносятся по арене, пытаясь сделать так, чтобы зверь сосредоточил все внимание на них и давая время нам, остальным, придумать план, как уничтожить эту тварь раз и навсегда. Но проблема состоит в том, что я не знаю, что тут можно сделать, как и все остальные. Магия не действует на это существо. У нас нет никакого оружия, которым можно было бы его поразить. Похоже, ничего из того, что мы делаем, не может пробить его толстую шкуру. Даже руна застряла лишь на поверхности, не более того. Я понятия не имею, как нам победить эту тварь. Не мудрено, что никто не мог выдержать эти испытания. Даже пройдя все остальные раунды, как они могли уцелеть в схватке с этим? Мы до сих пор живы только потому, что нас так много. Но мы не можем бегать от этого зверя вечно. В конце концов, кто-нибудь ошибется, и я боюсь, что это будем мы. «Что мы можем предпринять?» — спрашиваю я Хадсона. «Не знаю», — мрачно отвечает он. «Если мы с Джексоном обрушим арену и попытаемся расплющить эту тварь, то, скорее всего, обломки раздавят нас всех». «Знаю, но мы должны что-то сделать». «Да, должны». Внезапно Мэйси выбегает на середину арены и оказывается прямо на пути у зверя. «Что она делает?» — спрашиваю я, и душа у меня уходит в пятки. «Не знаю», — отвечает Хадсон, и, устремившись прямо к моей кузине, встает между ней и зверем, и я взмываю в воздух, чтобы сделать то же самое. Но Мэйси кричит ему: «Отойди!» Он отходит, и тут я понимаю, что она делает. Она создает портал. «Это сработает?» — спрашиваю я, никому не обращаясь. Но она слышит меня и, подняв взгляд, пожимает плечами. И я ее понимаю. Мы подошли к такой точке, что стоит пробовать все. Но куда же этот портал перенесет зверя? Вряд ли кто-то из нас может покинуть арену. Оказывается, Мэйси не планировала переносить его далеко. Когда зверь бросается на нее, она ныряет в портал, и он ныряет вслед за ней. Несколько секунд спустя она появляется на другой стороне арены и бежит изо всех сил. «Получилось!» — кричит она, но чудовище уже почти набросилось на нее, так что я пикирую и, схватив ее за руки, рывком поднимаю кузину, прежде чем его огромные челюсти успевают сомкнуться на ее плече. «Зачем нам порталы?» — спрашиваю я, неся ее в противоположную часть арены. Я хотела посмотреть, работает ли это, если магия не направлена непосредственно на эту тварь. И все получилось. Да, но как мы можем использовать это? Что, если я открою портал? Она вскрикивает, когда Флинт подлетает слишком близко к зверю. Он и Иден по очереди летают вокруг него, стараясь измотать, пока члены Ордена делают то же самое, бегая по земле. Но Флинт ошибся в расчетах. Зверь сжал зубами его протез и не отпускает его. Чудовище трясет головой, мотая Флинта в его драконьем обличии туда-сюда, словно мешок бобов. Флинт пытается легнуть его в морду, пытается ударить его кулаком в нос. Он даже пробует содануть чудовище в глаз. Но оно не отпускает его, а только крепче сжимает зубами протез. Слава богу, что оно не вцепилось в другую ногу Флинта, иначе ее было бы не спасти. Поскольку оно не может навредить протезу, я пытаюсь успокоиться и подумать. Никакой угрозы ноге Флинта пока нет, но я уверена, что он напуган до смерти. Нам нужно помочь ему. Как нам заставить эту тварь отпустить его? Надо дать ей что-то такое, что она захочет съесть. Больше, чем она хочет съесть Флинта. Но что? Я опускаю Мэйси, снова взлетаю в воздух и лечу к зверю, придумывая план. Но тут тварь резко поворачивается и впечатывает Флинта в ближайшую стену с такой силой, что я уверена, ему приходится туго. И у Джексона срывает крышу. Думаю, его реакцию можно описать только так. Он переносится через всю арену, как будто через портал, и запрыгивает прямо на спину чудовищу. В отличие от меня, ему хватает координации, чтобы не угодить на костяной шип. Более того, он практически пробегает по просвечивающей спине зверя. Зверь слетает с катушек и треплет Флинта туда-сюда, как акула свою добычу, и одновременно ударяется спиной о стену, пытаясь сбросить с себя Джексона. Но Джексон ухитряется удержаться, и по спине чудовище добегает до его головы. И, схватив его за уши, он изо всех сил тянет их назад, стараясь заставить его отпустить Флинта. Чудовище вопит, и звук заполняет арену целиком. Я чувствую его ярость и боль и переношусь на несколько месяцев в прошлое, в ту ночь, когда Зивьер погиб в пещере неубиваемого зверя. Мы явились к нему, напали на него, попытались убить его, хотя ему хотелось только одного, чтобы его оставили в покое. Так может, дело обстоит так же и с этим существом? Что если его просто заперли здесь, и он никому не причиняет вреда, пока новые участники не заявляются сюда, чтобы добыть эликсир? От этой мысли мне становится не по себе. Я представляю себе, что это существо похоже на Алистера, прикованного к стене и невластного над собственной жизнью. Может быть, мы снова совершаем ту же ошибку, думаю я. Я опускаюсь ниже, твердо решив сказать Джексону сдать назад. Надо дать этому зверю возможность отпустить Флинта, удалиться в свой угол и не беспокоиться о том, что мы снова нападем на него. Но прежде чем я успеваю что-то сказать Джексону, он, видимо, решает, что тактика с ушами неэффективна. Он запрыгивает на нос зверя, вцепляется в края его ноздрей и тянет, что есть сил. Зверь ревет от боли. Его пасть открывается, из носа хлещет оранжевая кровь, и Флинт отлетает в сторону. Зверь бросается на пол в отчаянной попытке заставить Джексона отцепиться от него. Джексон пытается сделать это, но не успевает отскочить и оказывается придавлен вопящим от ярости зверем. Хадсон кидается вперед, пытаясь спасти брата, и с силой толкает животное в спину, чтобы заставить его встать. И тут в дело вступает Орден. Они дразнят зверя, бьют его руками и ногами, пытаются затеять с ним драку, делают все, чтобы он встал, прежде чем раздавить Джексона. В конце концов Байрон легает его в чувствительный, все еще кровоточащий нос, и зверь вскакивает на ноги. С пронзительным воплем, полным такой ярости, что его тяжело слушать, он начинает махать хвостом, как дубиной. Хадсон хватает Джексона и подпрыгивает над движущимся хвостом. Но зверь уже жаждет крови и кружится, пытаясь добраться хоть до кого-то из нас. И у него получается. Его хвост описывает дугу, врезается в грудь Байрона, и шипы пронзают его сердце. Рафаэль бросается к своему другу, но тварь поворачивается, ее мощные челюсти хватают его голову и треплют его тело. Слышится жуткий хруст, и тварь отбрасывает Рафаэля на несколько футов. Его череп раздавлен. Он мертв. Я истошно кричу, Мэйси тоже, а Джексон колотит Хадсона, который удерживает своего брата, не давая ему броситься на перерез рассвирепевшему чудовищу, которое теперь нацелилось на Микая. Флинт и Иден мчатся по воздуху, пытаясь добраться до него. Реми и Колдер спешат по земле. Но уже поздно.